Монета. Конец мая, начало июня 1774 года от сошествия праматерей. Герцогство Южный Путь. «Прошлым летом, Валерия Дани, я видел рыцарский турнир», — сказал Харман Джоакину невзначай, от скуки, когда они объезжали большой мраморный карьер в холмистой части Южного Пути. «Хочешь, расскажу?» Еще бы Джоакин не хотел. Впрочем, Харман рассказал бы все равно, а коли охранник не хочет, так пусть не слушает. Турнир был устроен с подлинным размахом, как и все затеи герцога Альмерского. О предстоящем действии оповещено было еще зимой. В качестве приза чемпиону назначена громадная сумма в 6000 фесов, а второму месту, как и победителям среди арбалетчиков и конных лучников, по 3000. Ристалищем служила арена Деймона Великого, одна из крупнейших в империи. На трибуны легко могло вместиться все население небольшого города, такого как Смолден, и все равно в дни турнира они были забиты до отказу. Бои шли по северным правилам. Если после трех сломанных копий оба противника оставались в седле, то они обязаны были спешиться и продолжить поединок на мечах. Многие зрители, Харман был в их числе, предпочитали пешие поединки традиционной рыцарской сшибки. Исход конной атаки решался в единственный миг, когда копье бойца разбивалось в щепки о щит или латы противника. Этот миг был до предела драматичен, но столь же краток. Мечевой же поединок длился порою до 5 минут и в полной мере показывал мастерство бойцов, а зрителям давал возможность всласть попереживать. В первый день на ристалище вышли менее знатные воины, небогатые и молодые рыцари. Они не баловали красотой доспехов и яркостью попон, однако толпа их приветствовала с восторженным азартом. Лорды рождены для воинских успехов, и их победы воспринимались как должное. Куда больше восторга вызывала у людей доблесть и отвага, проявленные небогатыми воинами. Любимцами публики в этот день стали двое. Одним был сир Карл Красавчик из гвардии герцога Альмеры. Он дрался с дерзким задором на грани безрассудства. Пускаясь в атаку, держал копье поднятым к небу и опускал его только когда конь уже несся во весь опор перед самым столкновением. Это давало некоторую выгоду. Противник не мог предугадать, куда придется удар, но и риск был велик. При такой тактике легко промахнуться. Однако сир Карл с неизменной точностью нацеливал копье то в плечо, то в шлем, то в грудь противнику. Он спешил 4 рыцаря из первого же удара и лишь раз довел дело до мечей. После каждой победы сир Карл проезжал круг по арене, приветствуя публику. Он снимал шлем, и густые рыжие волосы не спадали на плечи к зависти и восторгу зрительниц. Другим героем стал сир Лорен из «Надежды». Плечистый воин среднего роста в сером плаще и промасленной кольчуге, с бурым щитом в руке, он не выглядел приметной фигурой. Но когда сир Лорен вступал в поединок, казалось, будто он выточен из гранитной глыбы. Ни один удар вражеского копья не заставил его даже пошатнуться в седле. В мечевых поединках сир Лорен действовал с неторопливым, уверенным напором. Не прибегал к финтам, ложным выпадам и обходам, а методично теснил противника, вынуждал пятиться, наконец сбивал с ног и приставлял клинок к смотровой щели шлема, обозначив этим свою победу. Сир Лорен и гвардеец Карл стали победителями первого дня. Тут Харман поглядел, слушает ли его Джоакин. Тот слушал, да так увлеченно, что чуть не выронил вожжи. Пришлось напомнить, ты, мол, приятель, слушать слушай, а о деле не забывай. Снайп отпросился подремать в задней телеге. Фургоном правишь ты, вот и старайся. Джоакин подстегнул лошадей, а Харман продолжил рассказ. Во второй день на арену выехали первородные. Это было зрелище. Могучие боевые кони красовались под цветастыми попонами, блистали тяжелые латные доспехи, золоченые шлемы рыцарей изображали то оскаленную тигриную морду, то медведя или кабана, а то и орла, раскрывающего крылья. Предплечья бойцов украшали гравированные наручи со славными родовыми эмблемами, гербы пестрели и на щитах. Собрался цвет паларийского воинства, из 13 великих домов 11 прислали на турнир своих рыцарей, не было лишь шиммерийцев и ориджинцев. Каждый воин выезжал на арену в сопровождении оруженосца, несшего знамя, трубили фанфары, герольды дважды провозглашали имя и титул рыцаря, публика громко обсуждала бойцов, выкрикивала приветствие. Особенно одобрительным шумом встречали обладателей самых ярких доспехов, а также чемпионов прошлых лет. В этот день победителем вышел сир Адамар рода Янмей, кузен владыки Адриана. На его шлеме сверкали 3 золотых капли, символ милосердной праматери, а на щите перекрещивались императорские перо и меч. Сир Адамар казался самим воплощением рыцарства, высокий, статный, с горделиво приподнятым подбородком. Он бил копьем точно в центр вражеского щита. Такое попадание считается наиболее почетным на турнире и наименее опасно для бойца. Ни здоровенный барон с запада, ни опытный литландский военачальник с седыми бакенбардами, ни капитан Лазурной гвардии, двукратный победитель былых турниров, не устояли перед сиром Адамаром. Не уступал ему в доблести клыкастый рыцарь, второй сын графа Нортвуда. Свое прозвище он получил благодаря диковинному черному шлему в виде разинутой медвежьей пасти, из которой торчали 4 устрашающих серебряных зуба. Клыкастый рыцарь, как и сир Адамар, разделался с 5 противниками и стал вторым победителем дня. Толпа предвкушала потрясающее зрелище на третий день, когда кузен владыки сойдется в бою с удалым нортвудцем. Однако этому поединку не суждено было состояться. В последний день турнира победителям из числа первородных надлежало сразиться с победителями из незнатных рыцарей, лишь затем состоялся бы финальный бой. Никто не сомневался, что лучше экипированные лорды на прекрасных конях легко разделаются с небогатыми соперниками. Сир Адамар оправдал это ожидание. Он выехал против Карла Красавчика и первым же ударом копья опрокинул его. Затем серый сир Лорен из Надежды схватился с клыкастым рыцарем. Первые копья сломались, не принеся никому успеха. Затем вторые. Графский сын заметно злился. На мечах он был слабее сира Лорена, потому рассчитывал разделаться с противником при помощи удара копья, а для этого оставался последний шанс. Нортвудец свирепо бросился в третью атаку, нещадно пришпорил жеребца, набрал бешеную скорость и твердо нацелил копье в грудь сира Лорена. Удар был такой силы, что его слышали далеко за пределами арены. Щит сира Лорена разлетелся в щепки, рыцарь шатнулся назад, судорожно вцепился в поводье и чудом сумел удержаться в седле. Его собственный удар пришелся клыкастому рыцарю в плечо. Нортвудец покачнулся, утратил равновесие и под тяжестью латных доспехов вывалился из седла. Трибуны взорвались восторженными воплями. Таким образом, сиру Лорену предстояло сразиться с кузеном владыки за титул чемпиона. Герцог Альмера растянул драматическое ожидание по всем правилам театральной сцены, отдав большую часть дня соревнованиям арбалетчиков и конных лучников. Лишь перед закатом состоялся финальный рыцарский поединок. Сир Адамар выехал на арену во всей красе, сверкая доспехами. Знаменосец следовал за ним. Кузен императора подъехал к балкону знати и, поклонившись, посвятил бой герцогской дочери. Сир Лорен не сказал ни слова, просто кратчайшим путем выехал на позицию. Всадники ринулись в атаку. Земля задрожала под копытами боевых коней. Сир Адамар сумел нанести удар первым. Сир Лорен из Надежды пошатнулся, и его копье вовсе прошло мимо цели. Во второй сшибке оба сломали копья о щиты друг друга, но удар императорского родича вышел и сильнее, и точнее. Сир Лорен с трудом удержался в седле. Сир Адамар превосходил противника ростом и мастерством, однако и третьей атакой не сумел выбить его. «Стойкий Лорен!» – орали с трибуны. Согласно правилам, противники спешились и сошлись на мечах. Вот теперь они были равны. Рост давал сиру Адамару преимущество, Однако воин из «Надежды» брал свое скоростью и ловкостью. Тяжелые доспехи теперь служили Адамару дурную службу. Они сковывали движение, а против затупленного турнирного меча хватило бы и кольчужной защиты. На два удара императорского кузена сир Лорен отвечал тремя своими. Заходил то слева, то справа, вынуждая противника неуклюже вертеться на месте. При особенно удачной атаке сир Лорен сумел сбить шлем с Адамара. Тот устоял на ногах, но оказался перед ложным выбором – сдаться, либо продолжить бой без шлема, рискуя тяжелым увечьем, а то и смертью. Сир Лорен опустил меч и позволил Адамару поднять шлем. Трибуны одобрительно гудели. Восстановив защиту, кузен владыки ринулся в атаку. Выпад, второй, третий, мощный удар щитом, новая атака, развивающая успех. И вот сир Лорен оказался на земле. Тут сир Адамар сделал шаг назад и крикнул. «Поднимитесь, сир Лорен! Возвращаю вам долг!» К полнейшему восторгу зрителей бой продолжился. Он длился еще добрых 10 минут, настолько противники были достойны друг друга. Наконец, сир Адамар в своих тяжелых латах начал уставать. Движения замедлились, сделались менее точны. Одна его неловкость решила исход поединка. Совершая выпад, он выдвинулся слишком далеко, нарушив равновесие. Сир Лорен тут же отшагнул в бок и со всей мощью ударил щитом в плечо Адамару. Кузен владыки упал на земь, и рыцарь Надежды приставил клинок к его забралу. «Так что же, турнир выиграл низкородный воин?» — возбужденно вскричал Джоакин. «Ну, Лорен из Надежды был рыцарем, но не лордом», — сказал Харман. «А чему удивляться? Нередко бывает так, что у человека низкого происхождения больше мужества и отваги в сердце, чем у избалованных с рождения лордских сынков. Благородство сердца важнее благородства крови. Помнишь, как в песне о Терезе?» Эта мысль пришлась Джоакину по душе. Он со значением кивнул. «А что же было дальше? Сир Лорен получил свой приз?» «Дальше была еще одна занятная сценка», — продолжил рассказ Харман Паула. Одержав победу, сир Лорен велел подвести ему коня. Сел в седло, сделал круг почета вдоль трибуны и остановился перед балконом знати. «Прекрасная леди Аланис!» — прогудел его басовитый голос. «Я посвящаю свою победу вам!» Дочь герцога остра на язык. Это столь же известно, как и то, что она первая красавица империи. «Добрый рыцарь!» — сказала с лукавой усмешкой леди Аланис. «Что-то я не слышала от вас подобных слов перед поединком. Вы, видимо, не очень-то верили в свой успех». «Миледи», — ответил сир Лорен, не смутившись, «истинный рыцарь служит даме свершенными делами, а не обещаниями». Юная леди улыбнулась такому ответу и бросила сиру Лорену цветок. Герцог пригласил чемпиона за свой стол на праздничный ужин. «Стало быть, вы ее видели?» — спросил Джоакин Ивханна. «Кого ее? Аланис Альмеру?» Джоакин кивнул и невзначай тронул карман на груди, где, как знал Харман, хранилась сложенная в четверо страница из «Голоса короны». «Конечно, видел. Она была от меня вон как та береза, ярдах в 20. «И какова она?» «Ты в соборах бывал?» — невпопад спросил Харман. «Ясное дело. А при чем тут не в захолустных церквушках, которых в каждом селе понатыкано, а в больших, древних храмах, где по праздникам сам епископ службу ведет, где ветровые трубы на башне, витражи, скульптуры из мрамора. В таких бывал?» «Ну да». «А в каких?» Джоакин перечислил. «Вот», — кивнул Харман. «Значит, бывал. А теперь припомни все иконы про матери Агаты, какие ты видел. Хорошо припомни. Поставь перед глазами». Джоакин сощурился, закатил зрачки. «Угу. Выбери из них самую красивую». «Пожалуй, та, что в Лабелине, в соборе мудрости прародителей». Тут Джоакин смекнул, куда клонит торговец, и широко раскрыл глаза. «Хотите сказать, Аланис красива, как эта икона?» «Не-а», — мотнул головой Харман, дал парню время скривиться от разочарования и добавил. «Леди Аланис намного краше иконы». «Правда? Стану я тебе врать. А насколько краше?» «Настолько же роза красивей одуванчика». Джоакин мечтательно закатил глаза и облизнул губы. Харман улыбнулся. «На эту дамочку, знаешь ли, немалый спрос. Среди тех, кто посвящал ей поединки, были и графские сыновья, и герцогские, и военачальники, и гвардейские капитаны. Все первородные. На каждом золото сверкало больше, чем в петушином хвосте перьев». «Но победил их всех простой рыцарь», — вставил Джоакин. «На ристалище-то победил. А вот за герцогским столом ему не позавидуешь. Наверняка сник, бедный сир Лорен, среди этой братьи. Кошачью шкурку не продашь за песцовую. Верно я говорю?» Джоакин нахмурился и тихо буркнул в ответ. «Благородство сердца важнее титулов». Позже они пили эль в трактире у торгового тракта. Очаг пылал огнем, а в закрытые ставни барабанил дождь. Харман обронил между делом. «Хорошо бы в июле наведаться в Фаунтерру». «Зачем, хозяин?» — испуганно спросил Вихрь. Он питал благоговейный ужас перед большими городами, а в имперской столице и вовсе никогда не бывал. «Летние игры будут. В последний день игр император хочет объявить, кого он выбрал в невесты. И, понятное дело, кого бы он ни выбрал, в любом случае праздник будет, не горюй. Помолвка, владыки, не каждый год случается». «Да, я тоже слыхала», — подхватила Полли. «Говорят, есть три претендентки. Одну из них владыка осчастливит». «А что за девицы? Богачки, небось», — полюбопытствовала Луиза. «Хоть чем-то хороши, кроме богатства». Харман перехватил инициативу и ответил сам. «Самая кроткая и милая среди них — Валерий из Южного пути. Племянница здешнего правителя. Самая родовитая Бекка из Литленда. Она, к тому же, чемпионка-наездница. А красивейшая и богатейшая, конечно, Аланис Альмера». Джоакин встрепенулся и проявил интерес к разговору. «Леди Аланис сватается к императору? Тогда он наверняка ее и выберет. Кто может с нею сравниться?» «Отец Аланис, герцог Айден, первый советник двух императоров, так что, надо полагать, брак Адриана с Аланис — вопрос уже решенный». Однако вслух Харман сказал другое. «Ну, вовсе не точно, что ее». «Почему же? Неужели две другие лучше?» «Не лучше. Но владыка сомневается, брать ли в жены девицу, которой служит едва ли не больше мечей, чем ему самому». «Войско Альмеры так сильно?» «Говорят, может поспорить с Ориджином». Джоакин мечтательно закатил глаза. Харман не забывал и подначивать. Раз увидал, как молодой воин мечет кинжал в дерево. С 10 шагов, с 15, с 20. Клинок вновь и вновь бойко вонзался в кору. Сара хлопала в ладоши. Вихренок просил научить. Харман же, увидав это действо, ехидно хохотнул. «Это в каком же замке тебя учили так над клинком издеваться? Раздобыл дворянскую вещицу, а орудуешь ею, как разбойник с большой дороги. Но кто же мечет искровый кинжал? Не мудрено, что очи вылетели». «Он такой и был, без очей», — процедил Джоакин. «Найду денег, куплю новые». «Да я не про очи», — фыркнул Харман, — «а про тебя. Ты, конечно, ловкий воин, но дикий, как варвар. Благородные тебя насмех подымут, коли среди них окажешься». Джоакин пометал еще немного, чтобы не показать, как его задела насмешка, но больше этого занятия не повторял. На одной переправе путникам довелось долго ждать парома. Полли с Луизой хлопотали над стряпней. Джоакин маялся бездельем. Харман отозвал его в сторонку и попросил. «Почитай пробал. Мои глаза уже не те. Трудно печатные буквы разбирать». «Пробал?» — удивился воин. «Так вам же не интересно». «Это тогда на судне неинтересно было. А теперь уж 2 недели как из последнего города уехали. Изголодался по новостям». Джоакин извлек драгоценную страницу, осторожно развернул и принялся читать. Понятное дело, шла речь о том, какой шикарный и богатый прием устроил владыка Адриан, что за расчудесная знать собралась, какие все были красивые и благородные. Хармона вовсе не интересовала заметка. Цель была в другом – заставить Джоакина лишний раз перечесть лестное описание леди Аланис, причем вслух, чтобы парень сам себе проговорил все эти витиеватые красивости. Джоакин действительно увлекся. Стоило ему добраться до леди Альмера, как глаза загорелись, голос наполнился вдохновением. Однако читал он, как и прежде, скверно. Спотыкался о слова, в которых имелось больше 7 букв, и преодолевал их с трудом, в 2-3 захода. Слово «наследница» в итоге покорилось ему. «Первородная» составило серьезное препятствие, а эпитет «непревзведенная» поверг парня в смятение, близкое к панике. Хармон расхохотался. «Ха-ха-ха! Слышала бы, леди Аланис, как изящно ты о ней читаешь!» «Читайте сами!» — обиделся Джоакин, спрятал страницу в карман и ушел. Полли цвела и благоухала, словно майская сирень. Ее радовало все вокруг. Солнце было нежным, дождь уютным, луна мечтательной, звезда по-особому прекрасной. Дорога шла гладко, еда выходила, пальчики оближешь. Полли радовалась новым местам, встречным людям на тракте, улыбалась путникам и желала счастливой дороги. В полнейший восторг ее привела кобыла. Хармон отдал Полли до поры одну из трофейных лошадей, отнятых у своры сира Вомака. Прочих он собирался продать в Солтауне, а самую красивую и гриневую, с белыми отметинами на ногах, отдал девушке. Правда, потом пожалел об этом. Джоакин продолжил свои уроки верховой езды. Полли быстро училась, и вскоре парочка, оседлав коней, уже по полдня пропадала в полях. Возвращались они неизменно счастливые, перехихикиваясь. Щеки парня розовели, у Полли сияли глаза. Спрашивается, какой толк от охранника, который гуляет с девицей, вместо того, чтобы быть при хозяине? Хармон подумывал устроить Джоакину взбучку, но понял, что Полли сочтет его злым и придирчивым, а этого не хотелось. Девушка и без того не баловала Хармона вниманием со дня памятного поединка. Торговец загонял ревность в темный угол души и твердил себе: «Ничего, дайте срок, время мне на руку играет». Ближе к Солтауну Хармон стал замечать, что Джоакин не отказался бы побеседовать с ним. При случае воин садился около хозяина и бросал взгляды, будто с вопросом. Однако помалкивал. И это было весьма необычно. Остальная свита Хармона постоянно точила лясы. Доксет рассказывал военные небылицы. Вихрь бурчал, недовольный всем вокруг. Луиза отмечала, чем придорожные села отличаются друг от друга. У этих, к примеру, коровы черные, а у тех пятнистые. Тут церковь из рыжего кирпича, а там оштукатуренная известью. Колодец вот с журавлем, значит, неглубокий. Хармон видел, что все эти глубокомысленные беседы оставляют Джоакина равнодушным. Имелась у парня одна заветная волнующая тема, которую не мог поддержать ни Доксет, ни Вихрь, ни даже Полли. Один лишь хозяин. И Джоакин все чаще терся около него, но говорить боялся, чтобы не напрашиваться на насмешку. Хармон избегал этой темы несколько дней. Дал Джоакину поголодать. А после, на петлистой дороге среди холмов, что вращали крыльями мельниц, Хармон уселся на козлах возле охранника и сказал: «Знаешь, они чем-то похожи. Угадывается одна порода. Темные глаза, скулы резко прорисованы, а брови чуть изломаны, как от удивления, и запястья очень тонкие». Джоакин сразу понял, о ком идет речь, встрепенулся. «А кто красивее?» «Спросишь. Конечно, леди Аланис. Северная принцесса, рядом с нею свеча против лампы». «Правда ли, хозяин, что они родственницы?» «Да, хотя далекие. Они обе рода Агаты. Это говорит само за себя». «Говорит? Что говорит?» «Ха, темень ты. Рвешься в мир благородных, а ни черта про них не знаешь». Джоакин умолк и засопел. Хармон смилостивился. «Ладно, слушай. Первородные между собою постоянно чем-то меряются. У кого мечи острее, замок крепче, земли просторнее. У кого больше священных предметов. Но главное, чем похваляются, это родовое имя. Наши святые праматери упомянуты в Писании в определенном порядке. На алтаре любого собора этот список ты тоже увидишь. Темноокая Мириам, за ней Янмэ Милосердная, потом величавая Софья, светлая Агата, Елена, Глория, Сьюзен. Ну, всех перечислять не стану. Важно то, что их всегда пишут одним и тем же порядком. Первая Мириам, последняя Ульяна. Дальше еще говорится, что все прародители в равной степени велики и святы, и ни одной из них боги не отдавали предпочтения, но дворянам начхать на эту приписку. Они решили меж собой, чье родовое имя стоит в Писании выше, тот, значит, и благороднее. «Ну, это не тайна», — кивнул Джоакин. «Ага, вельможа никогда не упустит повода похвастаться. Тут есть у тебя с ними сходство. Так вот, понятное дело, большинство семейств стараются улучшить свою кровь и взять невесту родом повыше, чтобы дети унаследовали ее имя. Скажем, потомки Сьюзен всегда не прочь жениться на барышнях рода Глории. Еленовцы мечтают о невестах рода Софьи. Софьевцы о праправнучках милосердной Янмэй. Это как разведение скакунов. Каждый заводчик старается раздобыть лошадку лучшей крови и получить от нее потомство. А что же род Агаты? Дело в том, что агатовцы в этой гонке не участвуют. Да ну. Род Агаты стоит особняком. Они не спешат смешивать кровь ни с родом Софьи, ни даже Янмэй. Агатовцы считают, что их порода и без того самая лучшая. 600 лет они правят Ориджином и всегда старались брать невест только своего же рода. 2 века назад другая агатовская ветвь получила под власть Альмеру и установила ту же традицию. Поэтому родовые черты у агатовцев особенно хорошо заметны, как во внешности, так и в норове. «И что это за черты?» — жадно спросил Джоакин. Давным-давно, при жизни своей Валеридане, Харману довелось составить мнение о потомках Светлой Агаты. Высокомерные спесивцы, уверенные, что оказали честь миру людей, родившись в нем. Тепла и душевности в них было чуть меньше, чем в ледяной статуе. Харман Торговец примерно так и сказал Джоакину, только немного другими словами. Это ведь не ложь, верно? Черты рода Агаты — гордость, хладнокровие и красота. Только красота особого свойства, как горные вершины. Неприступная, холодная, таинственная. Знаешь, в Ориджине говорят, лишь северянин умеет любить север. Лишь Агата может понять Агату. Джоакин Ивханна ловил каждое слово. Его взгляд туманился, устремлялся сквозь торговца куда-то вдаль, в неприступную и таинственную даль, надо полагать. Из недр фургона выбралась Полли, обняла любимого за шею, шепнула на ухо. «Хочешь яблочко? Конечно, прошлогоднее, но сочное и сладкое». «Чего?» Джоакин не без труда вернулся на козлы скрипучей телеги, насквозь пропахшей чаем, пылью и потом. «А, яблоко? Ну, давай». В Солтауне Харман продал 3 сквайровских коней и выручил за них 8 золотых. Больше, чем ожидал. Отличный улов, но и расходы предстояли немалые. Гобард Синталь, возможный покупатель предмета, владел торговым флотом из 50 кораблей. Через его руки проходили тысячи, а то и десятки тысяч эфесов. Чтобы такой человек снизошел до разговора с тобой, вид ты должен иметь подобающий. Первонаперво Харман разыскал в багаже серебряный браслет члена купеческой гильдии Южного пути. Он состоял в гильдии, но редко носил браслет, зная, что торгаши с Южного пути славятся скупостью и в других землях с ними ведут дела неохотно. Но сейчас выдался подходящий случай надеть эмблему. Затем прошелся богатым портовым рынком. Расспросил побольше о Гобард Синтале, убедился, что сейчас корабельщик находится в городе и занялся покупками. Харман приобрел алые замшевые сапоги и кожаные штаны с белым узором, какими щеголяла здешняя купеческая знать. Хорошенько поторговался с ювелиром, разжился массивной золотой цепью на шею и серьгой в виде священной спиральки в левое ухо. Дополнил одеяние красным шелковым кафтаном, жилеткой из мягкой кожи теленка, а также поясом с массивной золотой бляхой. Прикупил и кое-чего еще. После Харман нанял открытую бричку с бархатными сидениями, разукрашенную бронзовыми вензелями и сверкающую свежим лаком на боках. Вольготно рассевшись в ней, раскинув руки на всю ширину заднего сиденья, Харман выглядел преуспевающим купцом, удалым, наглым и богатым. Жаль, по улицам не висят зеркала, он охотно оглядел бы себя со стороны. Вернувшись к свите, он вызвал восторженные охи у Луизы, Сары и Доксета, и даже Полли похвалила его наряд. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал ей Харман, отозвав девушку в сторону. Он протянул Полли замшевый мешочек. Девушка развязала тесемку и нашла внутри стеклянный пузырек. «Неужели это...» «Ванильный парфюм с юга. Я купил тебе в подарок». Полли заколебалась, отнюдь не уверенная в своем праве принять такой дорогой дар. Харман был готов к этому замешательству. «Ты просто открой и понюхай». Девушка выдернула пробочку и избавилась от всех сомнений. Столь сладкий, яркий, сочный аромат жил в склянке. Полли изменилась в лице, так, словно на миг перенеслась в сказку. Она обняла Хармана одной рукой, второй прижав к груди пузырек. В качестве слов благодарности Полли сказала: «Вы такой!» и убежала. Харман довольно улыбнулся ей вслед и позвал Джоакина. «Пойдешь со мной к покупателю, поэтому хочу, чтобы ты выглядел как следует. Держи». Он развязал мешок и протянул парню роскошный новый плащ, изумрудный, с оторочкой из лисьего меха. Джоакин оглядел его и одобрительно кивнул. По его мнению, такой плащ вполне подходил доблестному воину. «Это еще не все». Харман вложил в ладонь Джоакина 10 золотых вместо обещанных давеча 5. «Сейчас отправляйся на рынок и купи себе новые сапоги, а также кольчугу». «Кольчугу?» — не поверил ушам воин. «Ага», — ухмыльнулся Харман. «Это броня из переплетенных стальных колечек». «Я знаю, что такое кольчуга», — фыркнул Джоакин. «Просто не ожидал. Благодарю, хозяин». «Пока еще не благодари. Потом поблагодаришь. Сперва дай руку». Джоакин протянул руку, и Харман положил ему на ладонь 2 кроваво-красных граненых камушка. «Это очи?» «Очи», — кивнул торговец, наслаждаясь произведенным эффектом. Воин выхватил кинжал с такой прытью, словно намеревался зарезать хозяина на месте, вогнал камушки в отведенные им выемки, зажал проволочками. Очи встали прекрасно, как влитые. Недаром Харман аккуратно снял мерку, пока Джоакин забавлялся с Полли в ручье. Парень поиграл кинжалом, сделал ложный выпад. «Осторожно, очи заряжены», — предупредил торговец. «Заряжены?» Зарядить камушки — это была целая история. Купчина, с которым Харман торговался за очи, объявил: «Зарядка не моя забота, сам возись». Харман ответил: «Почем тогда мне знать, что это вообще очи, а не просто розовые камушки?» Купчина возопил: «Да я купец такой-то, родом оттуда-то. Меня знает все побережье. Я, по-твоему, мошенник какой-нибудь? Ты оскорбил меня, подлец!» Харман смиренно поклонился. «Прости, дорогой, не хотел тебя обидеть», и убрал монеты в карман. Купчина пошел на попятную. «Ладно, пожалуй, ты прав, но для зарядки искра нужна. А где я ее возьму?» «Подумали?» «Решили. Вместе подались в собор, разыскали Ризничева, вложили ему в руку агатку и спросили, есть ли в храме искра. Ризничий сказал: «Вы не как дураки приезжие. Наш собор по праздникам сияет, что звезда в небе». Дали ему еще агатку и показали очи. Ризничий скотина взял монету и помотал головой: «Это не ко мне. Чтобы зарядить, нужна особенная приспособа, а в соборе только фонари». Отправились за приспособой. Заявились во двор к одному вельможе. Их прогнали. Заявились ко второму вельможе. У того не нашлось искры. Во дворе третьего вельможа застали оружейника. Задобрили словами, отсыпали серебра и в конце концов уговорили. Хваленая приспособа была похожа на тиски. 2 железных цилиндра, в зазор меж которых оружейник вложил око и, покрутив вороток, зажал. «Осторожно, не суйте руки, а то шибанет», — предупредил мастер и рванул рычаг. Приспособа загудела, камушек издал сухой щелчок, будто кнут, и, ей-богу, поменял цвет. Был розовым, стал густо-алым. То же самое оружейник проделал со вторым оком, а затем пояснил, как правильно их использовать. Харман пересказал это Джоакину. «Под гардой в основании рукояти есть два железных лепесточка, по одному на каждое око. Когда касаешься клинком противника, жмешь один лепесток. Око говорит «клац», и искры из него выходят на клинок, а с клинка в тело вражины. Все, противник лежит. Второй лепесток для второго ока. После пора заряжать». «Надо вогнать острие в тело или достаточно коснуться?» «Просто коснись, хоть плашмя приложи. Главное — нажать лепесток». «А как потом зарядить?» «Нужна искра и зарядная приспособа. Так что хорошо бы тебе поскорее свести дружбу с кем-то из варян, чтобы искоркой угощаться». «Снова смеетесь?» — заподозрил Джоакин. «И не думал. Теперь ты экипирован не хуже них, а бьешься многих получше. С чего бы им тебя сторониться?» Джоакин поверил. Поблагодарил хозяина, крепко, до хруста пожал руку и отправился за кольчугой. В новой экипировке Джоакин сиял, как корона на государевом лбу. Наполированный шлем отбрасывал блики. Кольчуга переливалась благородным маслянистым блеском. Плащ не спадал с плеч, подчеркивая атлетическое сложение воина. Стоял теплый вечер, и таскать на себе 20 фунтов железа было не самым приятным развлечением. Но вид явно оправдывал усилия. Воин еще раз поблагодарил хозяина и подошел к Полли. Взяв ее за руку, сказал: «Пойдем, красавица, я покажу тебе море». Конечно, девушка и не думала возражать. Они ушли рука об руку и вернулись далеко за полночь. А Харман Паула попрощался со священным предметом. Дождался, пока все улягутся спать. Заперся в своей комнатке в гостинице, закрыл ставни, зажег все свечи. С легкой дрожью в пальцах развернул материю и положил на стол светлую сферу. Долго глядел на два мерцающих кольца, связанных воедино невидимой силой. Дотронулся ладонями, погладил, ласково, словно девичьи волосы. Да чего же она гладкая, безукоризненная, идеальная форма. Капля воды на стекле показалась бы топорной работой в сравнении с этим. Харман поставил предмет на ребро, набрался смелости и щелкнул по внутреннему кольцу, так как делал это граф Виттер. Мелькнула мысль, что сфера может и не завертеться в руках такого недостойного существа, как он, ведь он низкого рода, не потомок праматерей. Однако кольцо пришло в движение, закрутилось, размазалось в шар. Теперь при свечах шар мерцал желтовато-оранжевым и был еще прекраснее, чем в свете дня. Казалось, крохотный лоскут пламени заключили в незримую сферу, и он трепещет внутри нее, бьется, стараясь выскочить наружу. Торговец затаил дыхание от восторга. «Завтра, — подумал он, — я продам это. Это назвать святыню вещью или товаром даже про себя у него не повернулся язык. Сделка должна принести ему 4000 золотом и сделать богатым человеком до конца жизни. Но Харман почему-то чувствовал печаль. Захотелось помолиться. Он понятия не имел, как следует молиться священному предмету. Что говорить? И говорить ли вообще? Может быть, вместо этого предмет нужно целовать или держать над огнем? Харман не смог решить. Он вынул серебряный медальончик с изображением праматери. Святая Елена Прозорливая была покровительницей путников и купцов. Именно ей Харман молился в тех редких случаях, когда чувствовал потребность облегчить душу. Медальон был сработан довольно грубо. Святая Праматерь выглядела носатой сварливой теткой. Ее можно было узнать лишь по каноническому символу, фонарю в руке, да по корявой надписи, идущей краем медальона. СВПМ Елена Прозор. «Мать Елена», — произнес Харман и запнулся. Святая сфера на столе переливалась огненными сполохами. «Я живу вроде как следует. Не посягаю на чужое, не получаю удовольствия через страдания, тружусь усердно. Хочу сказать, благодарю тебя, милостивая мать, что выбрала меня. Дала мне в руки такое чудо. Я никогда не забуду твоей доброты. В каждом храме, какой встречу, стану заказывать тебе благодарственные песни. Перечту писание, буду жить как надо, как вы завещали. Ты останешься довольна мною». Он положил медальон и обеими руками взялся за внешний обод предмета, позволив мерцающему шару парить меж его ладоней. Кто еще из смертных видывал такое? «Благодарю тебя от всей души, предобрая мать». Во внезапном порыве он добавил. «И знаешь, я прошу тебя, прости графа Виттера, что он продал святыню. Пожалуй, ему не следовало, но ты же видишь, он только из любви». Негоциант Гобард Синталь разбогател на торговле с южным королевством Шиммери. Его галеоны огибали весь материк Полярис вдоль восточного побережья с севера на юг, груженные мрамором, серебром и сталью, а возвращались с полными трюмами шелка, чая, пряностей, кофе. Он гордился своей тесной и крайне выгодной связью с южанами и при любой возможности выпячивал ее. Носил чалмы, просторные шаровары и шелковые безрукавки, пил кофе и пряный чай, даже имя взял сдвоенное на шиммерийский манер, присобачив к данному с рождения унылому Гобарту романтически загадочный довесок. Обитал Гобард Синталь в плавучем доме. Два скалистых полуострова выдавались далеко в море и защищали от штормов живописную Солтаунскую бухту. Лазурное море пестрело кораблями и лодками, входящие в гавань шхуны белели соцветиями парусов. Набережная, опоясавшая бухту, была широка и тениста, благодаря череде могучих платанов. Роскошный вид манил сюда богачей. Вся городская знать обзаводилась домами, виллами, дворцами вдоль набережной, не жалела денег на изящные колонны, цветущие террасы, причудливые скульптуры на крышах. Но Гобард Синталь перещеголял всех. Он превратил в дворец один из своих галеонов. Судно было крепко заякорено у набережной, в самом выгодном расположении, так, чтобы центральная улица города упиралась ему прямо в борт. Мачты и все палубные надстройки были удалены, а взамен на корпусе судна вырос трехэтажный особняк из белого дерева, украшенный филигранной резьбой, похожий на ларец для драгоценностей. С борта плавучего дома на берег перекинулся мост, устланный коврами. У моста денно и ночно несли вахту устрашающие скульптуры южных пещерных исчадий. Рядом с ними, скромные, будто оруженосцы, стояли стражники в шиммерийских доспехах, широкополых бронзовых шлемах и броне из виноградной лозы. Бричка Хармана остановилась перед мостом в назначенный час. Накануне он передал негацианту письмо, полное лести и многозначительных намеков, и сумел заинтересовать Гобард Синталя. Благословение отцу, научившему Хармана писать витиевато. Торговец назвался стражнику. Тот кивнул. «Вас ожидает!» В сопровождении сверкающего Джоакина торговец поднялся на борт. Его встретил слуга-карлик в гигантских алых шароварах и повел через дом. Приемная зала, пусть и стесненная размерами судна, выглядела впечатляюще. Стена, выходящая на море, почти сплошь состояла из окон. Пол устилался, словно пухом, мягчайшими коврами. Журчал фонтан. Вдоль стеклянной стены разовели от цвета крохотные деревца, которым Харман не знал названия. По ветвям важно переступали пестрые птицы с гребешками из перьев, загнутыми клювами и неприлично длинными хвостами. Они взирали на торговца с видом наглого превосходства. Одна птица заметила, что Харман смотрит на нее, и сознанием дела испражнилось. Торговец мог поклясться. Пернатая нахалка сделала это нарочно. «Привезите мне птицу с южной душою», — не без ехидства вспомнил Харман. Карлик велел Джоакину остаться у фонтана, а Хармана провел по лестнице вверх, на террасу, что нависала над залой. Она выполняла роль кабинета корабельщика. В глубине террасы восседал на груди подушек сам Гобард Синталь. Негациант оказался невысоким щуплым мужчиной с холеной серой бородкой. Он был облачен в красно-золотой шелковый халат, а на голове восседала роскошная снежная чалма. Быстрым цепким взглядом Гобард Синталь окинул Хармана, словно оценил на глаз, а затем одарил радушной улыбкой. «Здравия тебе, Харман Паула! Садись, раздели со мной угощение». У правого плеча корабельщика располагался столик с фарфоровыми чашками, серебряным кофейником и блюдом, полным южных сладостей. Харман уселся на подушке по другую сторону от столика. не без труда обрел равновесие и сумел сохранить сидячее положение, вопреки стараниям подушек свалить его на бок. «По вкусу ли тебе шиммерийский кофе?» — осведомился Гобард Синталь. Харман некогда попробовал этого странного напитка и, по правде, терпеть его не мог. Одна горечь во рту от него. «С большим удовольствием выпью чашечку, любезный господин». Он вовремя вспомнил, что знатные южане предпочитают обращение «господин» привычным сударем и милордом. Гобард Синталь улыбнулся. Карлик наполнил чашу Хармана черной пахучей желчью. «Расскажи же, как обстоят дела в моей родной земле? Какими известиями порадуешь?» — спросил негациант. Разумеется, корабельщик прекрасно знал все здешние новости, но вступительная неспешная беседа — столь же важная часть хорошей сделки, как и спор о цене. Харман многословно поведал негацианту о том, какой пригожей выдалась весна, как мудро правит герцогством его светлость Лабелин, сколь быстро продвигается рельсовая стройка, дающая надежды, что вскоре и до Салтауна доберутся поезда. Отведав медовых пряников и халвы с изюмом, которая кое-как перебила кофейную горечь, Харман спросил о делах юга, сознавшись при этом, что никогда не бывал в Шиммере, о чем всей душой сожалеет. Гобард Синталь заявил, что на всем белом свете не найдется другой столь прекрасной земли, как Южное Королевство, и подтвердил это описанием нескольких шиммерийских диковинок. Бездонного провала, дворца на водопаде, десятимильной аллеи магнолий и, конечно, великолепных львиных врат. Харман ахал, всплескивал ладонями и изъявлял восторг с подобающей случаю старательностью. Наконец, Гобард Синталь велел карлику в третий раз наполнить чашки и отослал его с террасы, давая понять, что пришло время разговора о деле. «Твое письмо, Харман, вызвало мое любопытство. Ты не слишком ясно дал понять, о чем ведешь речь. Обычно так пишут те, кому нечего предложить, но тут чутье мне подсказало, что дело может оказаться стоящим. И вот я решил тебя выслушать». «Предположим», — начал Харман Паула Роджер, сделав глоток кофе. «Странствовал по миру один путник. Случилось так, что милостью богов попал ему в руки весьма непростой товар. Товар до того диковинный, редкостный, что не продашь его ни на ярмарке, ни с корабля. До того ценный, что мало кому придется по карману. Очень мало кому». Поразмыслил путник и поступил так. Ты отправился в богатый портовый город, разыскал среди городских купцов самого видного, знатного и явился к нему на прием. Подумал, покажу купцу товар. Он непременно заинтересуется и тут же спросит о цене. Но как сложить цену товару, который продается столь редко? А если назову сколько хочу, то не в обители останется купец. Не прогонит ли меня за наглость? Так рассудил путник и сказал купцу иное. «Ты, купец, ловок и умен», — сказал путник. «Погляди на меня, послушай, что говорю, и угадай, какова цена моему товару, не глядя на него. Назовешь справедливую цену, тут же уступлю тебе от нее десятую часть». По едва заметному огоньку в глазах негацианта Харман понял, что покупателя заинтриговала загадка. «Что сказал бы тогда купец путнику?» — спросил Харман Паула. 50 эфесов», — заявил Гобард Синталь. Харман только улыбнулся. «Сотня!» Харман промолчал, бросил в рот розовый кубик зефира. 300 эфесов?» — не то предложил, не то спросил корабельщик. Харман улыбнулся шире. Взор его был ясным и невинным. «Не дать не взять счастливое дитя». «Уж не хочет ли этот путник сказать, что цена его товару больше 500 золотых?» «Путник долго странствовал. Боги были милостивы к нему». Гобард Синталь подался вперед, пристально оглядел Хармана с ног до головы, проутюжил взглядом бляху на поясе, золотую цепь, браслет гильдии, уперся в глаза гостя, лукавые, умные, с морщинками от уголков. 1000 эфесов. 1000 эфесов. Неторопливо повторил Харман, сделал глоток из фарфоровой чашки. 1000 эфесов — хорошая цена. Село с мельницей и церковью можно было бы продать за эти деньги. Или крупное поместье с лесным угодьем. Но разве путник похож на землеторговца?» «Купец никак не возьмет в толк», — процедил корабельщик. «Какую чертовщину продает путник? И по правде купца это начинает злить». «Путник был бы очень расстроен, услышав от купца такие слова, и кланялся бы до самой земли, умоляя купца быть милостивым. Но никак не мог бы путник показать товар, услышав цену всего лишь в 1000». «Всего лишь в 1000?» Гобард Синталь хлопнул ладонью по столу. «Да ты хоть знаешь, что можно купить за 1000 золотых?» Харман прижал руку к груди и примирительно склонил голову. «Смиренный путник знает многое. Не зря же он странствовал столько лет. Знает, к примеру, что за 1000 золотых никак нельзя купить вещь, чья цена состоит из 5 цифр». Корабельщик схватился за ноги. 10 тысяч?» «Путник не сказал 10 тысяч», — с безмятежным спокойствием произнес Харман Пауло Роджер. «Путник сказал число из 5 цифр. Среди подобных чисел 10 тысяч наименьшее, и, признаться, путник мог бы счесть это за обиду». «Да иди ты во тьму!» — рыкнул Гобард Синталь. «Убирайся! Не морочь мне голову!» Харман не двинулся с места. Неужели купцу неинтересно было бы узнать, какой товар имелся у путника? Разве купец дал бы путнику уйти, не получив ответа?» Корабельщик скривился от бешенства, пригвоздил Хармана взглядом и вдруг внезапно догадался, какой единственный на свете товар мог бы оправдать подобную цену. Гобард Синталь недоверчиво склонил голову, почесал бородку, сел, хлебнул кофе, облизал губы. С расстановкой сказал: 16 тысяч золотых монет! По 1000 в честь каждой святой праматери!» «Путник теперь видит, что купец понял, о каком товаре идет речь. Это наполняет сердце путника радостью. Правда, слегка досадно, что купец думает, будто путник не знает справедливой цены своему товару». Харман отправил в рот еще кусочек лакомства. «Кроме того, путнику жаль, что всего 16 проматерей пришли к нам из подземного царства. Сколь прекрасным и благостным стал бы наш мир, если бы каждая проматерь привела с собой сестру. Или двух». «Ты обезумел», — процедил Гобард Синталь, указав пальцем в грудь Харману. «Я не дам тебе столько денег, слышишь? Этого не будет. Заплачу 25 тысяч золотых эфесов в том случае, если ты сейчас же покажешь товар, и на нем не найдется ни единого вот такусенького изъяна». Харман развел руками. «Милейший купец должен понимать, что в подобном товаре по самой его сущности не может быть изъянов». «Положим. Ни один товар не равен другому». «Как горько говорить, что мудрый купец снова заблуждается. Один бесценный товар равен другому. Именно бесценность и равняет их. И если человек получает шанс купить бесценную вещь всего лишь за 45 тысяч золотых, то ему следует считать это Божьей милостью». Харман ожидал новой вспышки гнева, но корабельщик только устало покачал головой. «Сам темный Идо подвесил твой язык. 25 тысяч — крайняя цена. Это все, что я могу собрать, не продавая судов». «Что ж, смиренно прошу прощения за то, что занял ваше время». С этими словами Харман поднялся с подушек. «Стой!» — рявкнул Гобард Синталь. «Я найду, у кого занять еще 7000 к послезавтрашнему дню. Я дам тебе 32, слышишь? Только сейчас же покажи товар. Если он будет так прекрасен, как ты описал, ты получишь 32 тысячи проклятущих эфесов». В эту минуту светлая сфера покоилась на груди торговца, плотно притянутая платком. Однако, сам не зная почему, Харман ответил: «Сожалею, товар не при мне. Я должен помолиться богам и спросить, считают ли они вашу цену справедливой. Если получу утвердительный ответ, принесу товар на осмотр завтра к полудню». 32 тысячи — хорошая цена», — проскрипел Гобард Синталь. «Не спорю с этим, добрый господин, но подобные дела делаются лишь с благословения богов. Мне необходимо помолиться». «Передай богам, что я добавлю еще 1000 эфесов». «Вы очень щедры. Я непременно сообщу вам, какой знак подали мне боги». На том он откланялся. Покидая плавучий дворец негацианта Гобард Синталя, Харман уже знал, что не вернется. Комментарии леди Карен. «Прошлым летом в Валеридане я видел рыцарский турнир», — сказал Харман Джоакину. «Я не имела чести видеть тот турнир, но этого и не требуется, чтобы заметить вопиющие ошибки автора. Из 13 великих домов 11 прислали на турнир своих рыцарей. Число великих домов лишь номинально равняется 13 по числу вассальных земель, подчиненных династии. Но на самом деле не каждая земля управляется великим домом. В Рейсе и Холливелле до сих пор царят степные порядки. Шаваны покоряются не носителю титула, а самому сильному и уважаемому вождю. Да, граф Рейс – крупнейший землевладелец в данном графстве, но отнюдь не всегда он правит им. Возьмем хотя бы периоды власти Степного Огня и Гной Ганты. А в мельницах и вовсе нет единого правителя. Землей управляет совет баронов Фейриса, Минниса и Аферта. Добавим еще и то, что редкий дворянин признает особое величие за графами Шейланд. Итого истинно великих домов, таких, к которым я бы применила эти слова, есть только 9. Шиммери, Литленд, Дарквотер, Надежда, Альмера, Южный Путь, Закатный Берег, Нортвуд и Ориджин. В этот день победителем вышел сир Адамар рода Янмей, кузен владыки Адриана. На его шлеме сверкали 3 золотых капли, символ милосердной праматери. Нет, 3 капли — это герб самого сира Адамара. Символ Янмей, конечно же, рука в перчатке могущества, в равной степени означающая и власть, и инженерное дело. Клыкастый рыцарь, 2-й сын графа Нортвуда. 1-й сын, 2-й Хорас, 3-й Дональд. Младших, конечно, мало кто знает, но уж первенца-то можно было запомнить. Не в захолустных церковках, которых в каждом селе понатыкано, а в больших соборах, где по праздникам служит сам епископ, где духовые трубы на башне, витражи, скульптуры из мрамора. В таких бывал? Кажется, Харман недооценивает маленькие церкви. Мы с мужем обожаем посещать их всюду, где бываем. Малые храмы приобретают свой облик по воле судьбы. Набор икон случайен. Какие подарили прихожане, такие и висят. Вот суровый Вильгельм с пламенным перстом, а рядом нежная Эмилия кормит синицу. Фрески выполнил маляр, какого смогли найти неподалеку, а он, например, не умел писать людей. Вот и нарисовал всюду деревца, зайцев да оленей. Фасады должны быть лазурными, но краска выцвела, а обновили белый. Теперь храм стоит, будто покрытый снегом. Дароносицу выбрал лично святой отец, будучи в городе, забрел в лавку старьевщика. Теперь у алтаря стоит антикварное диво. Темная невзрачная чаша времен Эвриана I. Иной коллекционер за нее душу бы отдал. Так из череды случайностей складывается неповторимый нрав церквушки. Точь в точь, как характер человека, сформированный под влиянием всего пережитого им. Валерий из Южного Пути, племянница здешнего правителя. Двоюродная племянница. Герцогиня Лабелин приходится кузиной маркизу Грейсенду, отцу Валерий. Самая родовитая – Бекка из Литленда. Настолько же родовитая, как и Валерий. Обе из рода Софии. 600 лет они, агатовцы, правят Ориджином и всегда старались брать невест только своего же рода. 1100 лет. Север объединился под властью агатовцев еще в 7 веке от сошествия. Тогда не было ни герцогства Ориджин, ни этой фамилии, но агатовцы уже правили Кристальными горами. Их столицей звался город Лид. Затем последовала эпоха носителей света, когда агатовцы, охваченные ересью, провозгласили свою праматерь главной среди всех и предприняли попытку покорить целый мир. К 9 веку они достигли такого успеха, что заняли даже Фаунтерру, а король Арсейн вынужден был бежать. В ходе тяжелейших войн отчаяния король все-таки разбил еретиков и восстановил контроль короны над Севером. И правителем Севера снова-таки назначил агатовца, из числа тех, кто сохранил верность короне. Сир Рейден, первый полководец короля, победитель еретиков-светоносцев, получил титул герцога, власть над Кристальными горами и фамилию Ориджин. Так что нынешний герцогский род насчитывает 9 веков. Харман вложил в ладонь Джоакина 10 золотых вместо обещанных давеча 5. «Сейчас отправляйся на рынок и купи себе новые сапоги, а также кольчугу». «Кольчугу?» — не поверил ушам воин. Любопытно, зачем Харман рекомендует Джоакину купить этот устарелый и не слишком надежный вид доспеха? Жаждет его преждевременной гибели, чтобы заполучить Полли? Гораздо лучшим выбором была бы бригантина. «Пока еще не благодари. Потом поблагодаришь. Сперва дай руку». Джоакин протянул руку, и Харман положил ему на ладонь 2 кроваво-красных граненых камушка. «Это очи?» «Здесь между мною и мужем разгорелся нежданный спор. Я сказала, что Харман зря одаривает Джоакина. Охранник не заслуживает никаких наград, поскольку он форменный разгильдяй. На службе крутит романы, подолгу пропадает неизвестно где, встревает в драки с людьми графа. Вместо очей и брони ему бы плетей выдать». Но мой ненаглядный возразил. Харман Паула знает, как вести себя с людьми подобного сорта. Да, Джоакину недостает дисциплины, зато он храбр и самоотвержен, и сверх меры горделив. Держи такого воина в ежовых рукавицах, он станет служить неохотно, спустя рукава. Но похвали его, осыпь дарами, и в свое время он совершит для тебя подвиг. Другой, гораздо более известный наниматель Джоакина поступал так же. Результат вошел в историю Полари. Зарядить камушки — это была целая история. Процесс зарядки очей показан весьма правдоподобно. Любой искровый офицер, прибывший в незнакомый город, сталкивается с этой задачкой. Где напитать очи? Бывалые искровики говорят «напитать», а не «зарядить», чтобы не было путаницы с арбалетом. Поверьте, это вовсе не просто. Искры в городах мало. Даже на центральных улицах отнюдь не каждый дом снабжен ею. А если к дому и подведены провода, то этого недостаточно. Нужна еще зарядная машинка. Она может быть, скажем, у 2 человек на весь город, и приезжий понятия не имеет, как их найти. Известны анекдотичные случаи, когда, например, дуэлянты откладывают поединок на сутки и целый день носятся по городу в поисках зарядной машинки. Сталкиваются под самый вечер в одной и той же мастерской. Оба настолько уже вымотались, какая там дуэль. Устало жмут друг другу руки и расходятся полюбовно. А в Найтроке во время Золотой войны все 3 владельца зарядных машинок заняли нейтральную позицию. Надеждинцы бьются с альмерцами, а они питают очи и тем, и другим. Причем оплату требуют изрядную, ибо торговля вне политики. Правда, после войны одного из них повесили. У моста денно и ночь нанесли вахту устрашающие скульптуры южных пещерных исчадий. Рядом с ними скромные, будто оруженосцы, стояли стражники в шиммерийских доспехах, широкополых бронзовых шлемах и броне из виноградной лозы. Доспехи из виноградной лозы носили ранние шиммерийские колонисты 3 века назад. Благодаря колоритному внешнему виду такая броня стала частью церемониального наряда, но вышла из употребления в реальных войнах. А вот пещерные демоны до сих пор кишат во львиных горах. Ну, если верить южным купцам. «Я найду, у кого занять еще 7000 к послезавтрашнему дню. Я дам тебе 32, слышишь? Только сейчас же покажи товар. Если он будет так прекрасен, как ты описал, получишь 32 проклятущих 1000 эфесов». Благородный слушатель, очевидно, не имел дела со сферой теневой торговли предметами. Также не имела и я. Потому задалась вопросом, зачем Гобард Синталю, а равно и любому другому богачу, покупать священный предмет? Ведь действительно, покупка святыни считается порочным деянием, значит, нельзя будет похвастать приобретением и даже показать его кому-либо. Затратив немного времени, я узнала следующее. Реестр священных предметов уточняется примерно раз в 1/4 века. Император объявляет перепись. Все владельцы святыни за всех земель предъявляют свои богатства переписчикам, а те вносят их в общий имперский реестр. И вот что важно. Обладание предметом фиксируется по факту, а не по документам. Иными словами, вы просто показываете свои предметы переписчику, без никаких бумаг и объяснений. Если предмет у вас, он вносится в реестр как ваша собственность. Почему так заведено? Предметы могут переходить из рук в руки по множеству причин. Продажа, контрибуция по итогам войны, невестин выкуп, награда за верную службу, воровство, результат шантажа. Многие из этих причин порочат старых либо новых обладателей предметов. Многие лорды не хотели бы раскрывать их. Зачастую переход предмета из рук в руки держится в тайне по обоюдному согласию сторон, и никто не желает составлять какие-либо документы. Но как быть, если вы действительно подверглись ограблению и ваш предмет был украден злодеями? Конечно, вы можете заявить об этом своему сеньору или даже самому владыке, и они объявят злодея в розыск. Наверняка вор будет найден, а святыня возвращена вам. Но если вы не заявите о краже до очередной переписи, предмет официально перейдет в собственность вора.